Глава 22. Тим ввалился в их с Филом комнату и бросил сверток на кровать. «Фух, успели». Он быстро стаскивал ботинки и плащ. «Теперь в душе, и я почти готов». Фил лежал и смотрел в потолок. Его рубиновые глаза почти не мерцали, а грудь тяжело поднималась. «Эй, ты чего?» Тим разделся и накинул халат. «Собирайся, у тебя важный вечер». Фил вздохнул и повернулся спиной к Тиму. «Я никуда не пойду», — едва слышно сказал он. Тим чуть не задохнулся от возмущения. «Как это не пойдет? Столько усилий и все зря? Нет, я, конечно, его понимаю. Врать любимой в лицо, обниматься с другой — все это неприятно. Но сколько можно переживать? Мы полторы недели обсуждали план соблазнения и добычи информации от Миры Тареха, а Фил хочет все это разрушить? Эй, птичка, выключай совесть и одевайся. Ты нужен нам сегодня, красавчикам!» Тим запустил в друга подушкой. Фил встал и посмотрел на Тима. «Напомни, почему я иду на это дело, а не ты?» Тим вскинул брови. «Так она в тебя втюрилась. Все время пялится и вздыхает». Фил достал из шкафа кипенно-белый костюм с серебристой строчкой и повесил на дверцу. «Она не вздыхает. Это ты придумал. Ладно, потом с Лекси буду объясняться. Если девочкам сейчас все рассказать, они начнут нас отговаривать». Тим кивнул и распаковал сверток, который принес. В нем оказались темно-синий костюм и черная шелковая рубашка. «Фил, а ты гладить умеешь?» Тим с мольбой посмотрел на Фила. Тот молча протянул руку, и Тим тут же вложил в нее вешалку с помятым костюмом. «Ты тут быстро, да? А я в душ». Он умчался в душевую комнату, расположенную в конце коридора. А когда вернулся, его костюм уже висел на шкафу. Тим протиснулся мимо Фила, который причесывался перед зеркалом. «Знаешь, а мне нравилось то растительное зеркало», — задумчиво протянул он. «А мне нет. Странное оно было. Двигалось постоянно. Моника рассказывала, что отдала его на полировку, но никак не может забрать его. Что-то там у мастера не получается. Может, разбил и время тянет. Так что забудь про него». Тим быстро переоделся и глянул на друга. Золотистые волосы свободно спускались на плечи, рубиновые глаза мерцали таинственным светом, а на губах играла загадочная улыбка. «Шикарен! Идем!» Тим натянул черные лаковые туфли и вышел в коридор. «Так, ты за Лирой, а я за Мирой. Тьфу, ты за Мирой, а я за Лирой. Называют одинаково, а нам потом путаться», — шутливо проворчал он. Когда Тим подходил к комнате девочек, то столкнулся с Мироном Тареха, который шел рядом с какой-то темной эльфийкой. Девушка смеялась, очень активно что-то рассказывала и время от времени всплескивала руками. Тим остановился, проследил за парочкой и уже собирался двинуться дальше, как заметил крошечный цветок на каменных плитах пола. Тим схватил цветок, понюхал, несколько раз чихнул и бросился к комнате Лиры, а через несколько секунд разразился ругательствами. «Богиня, помоги! Лангар, этан ты недоделанный, ты мне костюм помнешь!» Алекс и Ванесса, с которыми Тим столкнулся рядом с дверью комнаты девочек, лишь весело рассмеялись. Алекс был одет в темно-фиолетовый костюм, а русалка выбрала для праздника серебряное платье. Ее зеленые волосы мягкими волнами спускались на полуоткрытые оливковые плечи, а на запястье чернела бутоньерка из роз. Тим поймал веселый взгляд Алекса и кивнул ему. Все же после того разговора в конюшне Тим понял, что Алекс не совсем пропащий и на самом деле не желает зла. По крайней мере, им с Лирой. Как я мог забыть про эти дурацкие цветы? Хорошо, хоть эту мелочь нашел. Тим вздохнул аромат цветка, шагнул к комнате Лиры и постучал. Донесся визг, звук падения, а потом тихая ругань Моники. «Фустар вас за ногу! Девочки, осторожнее надо!» В следующий миг дверь резко отворилась, и Тим едва не получил по носу. «Чего тебе?» Моника выглядела смешно. Справа ее голова все еще была в бигуди, а слева свисали упругие локоны. Тим отвел взгляд. «Я это за Лирой?» «Жди, она скоро». Моника скрылась за дверью, а Тим отошел к окну напротив. «Чё Лира копается? Договаривались же, что перед праздником я зайду за ней. Могла бы заранее собраться». Тим переминался с ноги на ногу, когда к двери в комнату подошел Артикаэль. Ему навстречу выпорхнула Моника, сверкая счастливой улыбкой. Черное длинное платье плотно обхватывало фигуру и делало темную эльфийку еще более привлекательной. На плечи она набросила белую шубку. Артикаэль завязал на запястье Моники бутоньерку из белых цветов и повел прочь. Моника махнула Тиму на прощание, бросила. Она скоро. И исчезла в толпе студентов, направляющихся во дворец ректора. Через несколько минут Тим заметил Хашаса Даркаса, околачивающегося возле вожделенной комнаты. Тим подошел к Василиску. «Что это ты тут забыл?» Он внимательно посмотрел на Хашаса. Тот слегка смутился и ответил, что ждет девушку. Тим не успел уточнить, какую именно девушку тот ждет, как дверь комнаты открылась, и вышла Алексис, а следом за ней и Лира. На Алексис было длинное, нежно-розовое пышное платье, которое Лира все же смогла вручить ей в качестве подарка. Плечи прикрывала шаль, а волосы девушка уложила в высокую прическу. Даркас решительно шагнул к Алексис, поклонился и протянул несколько крошечных пионов, схваченных белой лентой. Алексис покраснела и позволила закрепить их на руке. Тим дернулся, хотел было спросить, что за бред тут творится. «С какой-то стати девушка моего друга идет на праздник с другим, да еще и с кем? С тем самым Василиском, который около месяца назад напал на нее». «Алексей, а ты ничего?» Начал было Тим, но Лира схватила его за руку и отвела в сторону. «Помолчи», — прошипела она. «Ты чего?» Тим с удивлением уставился на любимую. «Это, по-твоему, нормально?» Лира вспыхнула и уставилась на него. «А то, что Фил спутался с Тареха, тебя не смущает?» Тим замялся. «Да, этот момент мы с Филом не продумали. Надо было сразу рассказать девочкам план. Может, они бы и не отговаривали». «Он не спутался». Тим попытался защитить друга, но глаза Лиры все еще искрились гневом. «Ладно, давай не будем ругаться из-за других. Сегодня праздник, а мы так давно не танцевали». Тим подхватил Лиру под руки и исполнил несколько па. Через пару мгновений он почувствовал, как она потушила свою злость и постаралась расслабиться. «Как же она красива!» Длинное пышное платье цвета черненного серебра. Короткие по плечи, чуть вьющиеся волосы. Только сейчас Тим заметил, что плечо Лиры открыто. Звездочек не то что не видно, они не сияют, как прежде. Она закрасила свои звездочки и научилась контролировать их свет? И не сказала? Интересно. О чем еще она не говорит? Может, о велике? Глухое раздражение заворочилось глубоко внутри. Тим выдавил улыбку, поцеловал любимую в макушку и потянул в сторону выхода из коридора. «Тим, а подарить ты мне ничего не хочешь?» Лира освободила свою руку и осталась на месте. Гадство! Все же вспомнила. «Милая, прости, я так забегался с пересдачами, что просто забыл». Лира вскинула брови и окинула его испытующим взглядом. «А костюм новый себе купить ты не забыл». Она поджала губы, накинула шаль на плечи и, гордо вздернув голову, прошла мимо. Тим вздохнул и поплелся следом. Да, праздник обещает быть веселым. Когда Тим зашел в бальный зал дворца ректора, то задержался у входа, рассматривая обстановку. Стены покрывали огромные серебряные снежинки и такие же золотистые звезды. Паркет гордо сиял, отражая блеск украшений и показывая титаническую работу домовиков. Студенты небольшими группами стояли под стенами и болтали. Мимо них сновали подавальщики с бокалами сока и легкого эльфийского вина. Строго говоря, виксамарин — чуть забродивший сок винограда и яблок. Его даже детям разрешали пить для аппетита. Тим окинул зал внимательным взглядом и заметил Фила и Миру. Вампирша была в кроваво-красном облегающем платье с высоким разрезом, сквозь который виднелись чулки. Тим сморщился. Да, при эльфийском дворе нравы были не столь строги, как в закатном королевстве, но так откровенно показывать ножки себе не позволяли даже прожженные флейтистки. «Эй, и ты туда же?» Лира дернула Тима за рукав пиджака. «Вам что, медом там намазано?» Тим перевел на нее взгляд. «Ты о чем?» Лира снова покраснела. «Ты с Мирой и Фила глаз не сводишь. На его место хочешь?» Тим ошарашенно посмотрел на Лиру. «Она это серьезно? Она решила, что я влюбился в вампиршу?» Тим коснулся руки Лиры и передал ей все, что бурлило в душе. Любовь, волнение и страх потерять ее. Лира на мгновение прикрыла глаза, а затем улыбнулась. «Ладно, верю». Она собиралась сказать что-то еще, но ее позвали подруги с факультета растениеводства. Лира поцеловала Тима в щеку, пообещала потанцевать и отправилась к подругам. Тим отошел в сторону. По плану, Фил давно уже должен был выведать у Миры все, что та знает о делах брата с Алексом. Но вампирша все время ловко ускользала от ответов. Поэтому Филу пришлось пригласить ее на праздник в надежде, что тут она потеряет бдительность. Как дракон собирался раскрутить Тареха на откровенность, Тим даже не догадывался. Когда он спросил друга о стратегии, тот лишь загадочно улыбнулся и ответил, что это тайна следствия, и Тим решил не настаивать. Зазвучала медленная музыка, и студенты парами начали выходить в центр зала. Тим поднял голову. На оркестровом балконе торчал высокий радужный хвост. «Ну дела!» Во всем мире только один эльф позволял себе красить волосы во все цвета радуги. Звали его Клариэль Атверанский. Кей, как он сам себя называл, родился в семье простого сапожника. Еще стихии не пробудились, а вся страна уже знала, что бог Хони, покровительница творчества, одарила мальчика небывалым голосом, музыкальным слухом и умением играть на нескольких музыкальных инструментах. Кей вырос, нашел соратников по духу и создал самую популярную музыкальную группу за всю историю Онимуса — «Ловцы балонок». Студенты медленно двигались под музыку Кея, Тим выискивал глазами Фила. Ну и куда он пропал? Договаривались же, что он с Мирой всегда будет на виду. Вдруг его спины кто-то коснулся. Потерял кого-то. Тим вздрогнул от приглушенного шепота Лиры. «Тебя ищу». Он взял в руку пальцы любимой и повел в центр зала. «Как давно мы не танцевали. Кажется, в прошлой жизни. С тех пор, как Лира, а за ней и Тим, покинули Рейенакор, прошло чуть меньше 5 месяцев. За это время она осуществила свою мечту, а Тим даже на шаг не приближался к своей. Он хотел доказать отцу, что достоин уважения, что с его мнением надо считаться, что он не маленький мальчик. Сперва Тим хотел найти Лиру и вернуть домой, но потом передумал. Решил, что поступит на боевой факультет. Это точно помогло бы доказать его зрелость. Но мечты так и остались мечтами. Он провалил экзамен. Затем Тим узнал о заговоре и решил, что раскроет его. Найдет доказательство вины Алекса и предоставит отцу на блюдечке с серебряной каемочкой. Но все, что не пытался выяснить Тим, рассыпалось, как песчаный замок. Книга повелителя вернулась на место, а в ночных кухонных похождениях оказался виноват не Трой. Несколько дней назад Фил пришел после лекции и плюхнулся на кровать. Его глаза сияли ярче обычного, а щеки покрывал румянец. «Я тебе сейчас такое расскажу», — выпалил он. Тим отложил учебник и уставился на него. «Помнишь историю с воровством с кухни?» Тим поморщился и кивнул. Неприятно было вспоминать, что они с Филом так и не смогли записать показания домовиков, а потом и вовсе забыли об этом. «Ну?» Фил хрюкнул от едва сдерживаемого смеха. «Я знаю, кто виноват!» Тим хмыкнул. «Тоже мне новость. Тройка Арху. Какой еще оборотень будет постоянно перекидываться?» Фил вскочил с кровати. «А вот и нет. Это Икир Абар!» «Чего?» Фил расхохотался. «Да расскажи ты толком!» — возмутился Тим. «Понимаешь?» Фил снова хрюкнул. «Дело деликатное. Там дама замешана». Тим вскинул брови и махнул рукой, предлагая продолжить рассказ. Фил прокашлялся и рассказал, что по факультету маг-права ходит слух, что Икир, оборотень с третьего курса, связался с замужней дамой. Дескать, он посещает ее 3 раза в неделю, оказывает определенные услуги, а дама за это ему котомку с пирожками и бияком собирает. Выбраться ночью из академии можно только во 2-й ипостаси, но это слишком энергозатратно, так сказать, крайние меры. «Видимо, пирожки неизвестной дамы очень уж вкусные». Фил снова хохотнул. «Раз Икир пошел на это!» Тим улыбнулся. «Да, действительно забавно». «А откуда вести?» Фил поднял указательный палец. «Комендант бдит!» Тим кивнул и вернулся к учебнику. «Да, история с замужней дамой и оборотнем, любителем пирожков, забавная. Но это значит, что зацепка с кражами на кухне ложная». Резкая боль в ноге заставила Тима вынырнуть из воспоминаний. Он уставился на Лиру. «Чего это она? Танцевать разучилась?» «О чем задумался, милый?» В голосе Лиры чувствовалась скрытая угроза. Тим на мгновение застыл. «Как же не хватает ее эмоций!» Он настолько привык их ощущать, что сейчас чувствовал себя так, будто ему отрезали ногу. «И зачем она их блокирует?» «Да, ерунда. Расскажи, как ты? Все экзамены автоматом сдала?» Лира счастливо улыбнулась и кивнула. «Слушай, как там Велик? Давно вы с ним виделись? У него все в порядке. Он ничего тебе не говорил?» Тим напрягся. «Почему она спрашивает о Велике? Раньше она им не интересовалась, да и не общались они особо. Вот только после спасения чужака с площади стали все время шушукаться». Тим почувствовал, что медленно закипает. Когда он в последний раз говорил с Великом и просил не лезть к Лире, тот даже не отпирался. Неужели этот прохвост окрутил ее? «Какое тебе до него дело?» Едва сдерживая злость, прошипел Тим. Лира стушевалась и даже сбилась с ритма танца. «Волнуюсь просто. День демиургов, а он там один. Надо было позвать его на праздник». Тим остановился посреди зала, как вкопанный, и на них с Лирой тут же налетели еще 2 пары. «Эй, тут танцуют! Стоять, идите к стенке!» — воскликнул незнакомый старшекурсник и тут же закружил партнершу в танце. Тим взял Лиру за руку и отошел в сторону. Он шагнул к ней и заглянул в глаза. «Позвать надо было. Что ж ты не позвала, а дожидалась от меня приглашения?» Он говорил тихо, но зло. Лира испуганно распахнула глаза и шагнула назад. Но Тим перехватил ее за талию, наклонился и прошипел в ухо. «Что у тебя с ним?» Лира дернулась, но Тим не дал ей уйти. «Отпусти». Ее голос был слишком спокойным. Тим едва сдерживался, чтобы не закричать на весь зал, что его достало вранье. Ее и Велика. «О чем вы постоянно шепчетесь? Куда ходите?» Лира прикрыла глаза, и на Тима хлынули ее злость, обида и страх. «А страх-то тут при чем? Чего она боится? Боится, что я обо всем догадался? Боится за свою репутацию? Как же! Принцесса светлых эльфов. Тетка ее тоже, говорят, с безродным спуталась. А когда он ее бросил, умерла от горя». Тим отпустил Лиру и с презрением посмотрел на нее. «Отпустить?» Он отошел назад. «Ты свободна. Навсегда». Он развернулся и ушел. А ее боль огненным хлыстом огрела напоследок. Лучше бы она и дальше скрывала эмоции. Тим вышел из бального зала. Его переполняли обиды и ревность. Казалось, что к ногам привязаны колокола с храма Верата, и они тянут Тима на дно глубокого океана, в провал одиночества. Тим свернул в ближайший коридор и сполз спиной по стене. «Как? Как они могли так со мной поступить? Лучший друг и любимая. Почему ничего не объяснили?» Тим обхватил голову руками. «Может, отец прав, и мне не место в этой академии. Завтра соберу вещи и вернусь домой». Через пару мгновений пришло осознание, что если Тим вернется в Рейенакор, то король его прибьет. Он и так всегда был против его отношений с Лирой, а теперь, если узнает, что Тим бросил ее, придет в ярость. От размышлений Тима отвлек странный булькающий звук, доносившийся из-за стены. Тим поднялся и подошел к двери. На табличке был изображен волшебник с посохом в руках. Забавное обозначение мужского туалета. Тим уже собирался уходить, как услышал чей-то стон и ругательство. «Лиет бы эту девку побрал!» «Фил? Он что тут делает?» Тим потянул на себя дверь и оказался в просторной комнате. Ее пол был выложен черным мрамором, а стены выкрашены в серый цвет. Фил белой уродливой лужей растекался на темной благородной глади камня. Он не шевелился, а только стонал. Тим подошел к другу и присел рядом. «Что с тобой?» «Морс есть?» — просипел Фил. Тим вздохнул и достал из кармана брюк пузырек собратского морса, самого эффективного антипохмельного зелья. Фил жадно припал к тонкому горлышку. В тишине туалетной комнаты были слышны только его торопливые глотки. «Фух!» Фил сел и облокотился на стену. «Вот скажи, как так бывает? Я хотел ее напоить и все выяснить, но она меня опередила». Тим повторил пожелание Фила отправить Миру навстречу с Льетом и стукнул кулаком о стену. «Все летит к Абаддону на рога!» Тут в коридоре послышались крик и топот шагов. Тим и Фил переглянулись. Они, не сговариваясь, бросились к двери. Когда выглянули, никого не увидели, но со стороны бального зала доносились крики. Уже через пару секунд им навстречу бежал ректор, несколько деканов, а за ними мчали студенты. Толпа разодетых парней и девушек чуть было не снесла Тима и Фила с ног. «Что случилось?» — спросил Фил пробегающего мимо незнакомого парня. «Там, говорят, труп, какая-то девица в серебряном платье». Парень побежал дальше. «В серебряном платье? О, богиня! Лира!» Тим бросился сквозь толпу. Он толкал студентов, кричал и рвался вперед. «Боги Онимуса, будьте милосердны, пусть это опять будет обморок!» Тим почти добрался до места происшествия, но декан Тейгерон с факультета артефакторики преградил ему путь. «Нельзя!» Тим попытался его отодвинуть, но оборотень-дракон стоял на своем и, кажется, запустил частичную трансформацию. «Там она моя невеста!» Голос не слушался Тима. Тейгерон хмыкнул и пропустил его. Тим бросился к распростертому телу. «Ох!» — выдохнул он. В свете магических светильников сияли серебряные нити платья, нежная оливковая кожа девушки сейчас походила на заплесневелый пергамент. Ее мокрые зеленые локоны разметались в разные стороны, а из-под юбки торчал русалочий хвост. На полу дворца ректора лежала мертвая Ванесса Мермаданна. Он шагнул назад и столкнулся с Алексом. Тот был бледен, а лицо искривило гримаса ужаса. Тим поспешно отвел взгляд. Жаль, конечно, демона, но как хорошо, что там на полу лежит не Лира. Лира! Тим принялся выискивать ее в толпе студентов и вскоре нашел. Он подобрался к ней, но Лира только оттолкнула его и отошла подальше. Тем временем Фил обнимал Алексис и что-то шептал то и на ухо. «А где Хашас? Как легче собирается разбираться со своими ухажерами?» Тим выбрался из взволнованной толпы и побрел в сторону общежития. «Как же тошно! Ванесса это! Еще и Лира не желает со мной разговаривать. Фил занят Алексис, а Моника наверняка опять со своим боевиком где-то обжимается. Надо собрать вещи, написать заявление об отчислении и завтра утром отнести ректору». «Тим Кальми!» Грозный окрик заставил его остановиться. Тим оглянулся. За ним бежал комендант. Невысокий, пухлый, лысеющий гном гремел ключами и махал руками. «Стой, окаянный! Ты!» Гном наконец догнал Тима и теперь пыхтел. «Ты, как его, арестован! Вот, идем со мной!» «Арестован? Что за бред? За что?» Тим попытался призвать воздух и оттолкнуть гнома, но тот уже накинул на него плащ с добавлением «Ауроспера». Вскоре подбежали несколько старшекурсников и потащили Тима во дворец ректора.